Большевичка спала. Она спала на боку, подложив руку под щеку, ровно дыша, как и полагается спать здоровому, очень уставшему человеку. Прекрасные препараты, немецкие препараты, запатентованные препараты отечественных фирм, препараты Байера и Гефарбен-Индустрии, которые он давал ей в питье, когда она была еще в бессознательном состоянии, сделали свое дело. Все-таки немецкие препараты победили нервную систему этой женщины. Она спит. Великий Байер. Крыса мама Шефер посчитал пульс. Отличное наполнение. Разве только немного частит? Может быть, все-таки ввести в вену снотворное? Он взял большевичку за локоть, чтобы повернуть руку удобнее, но она рванулась, сердито и сонно что-то проворчала и натянула одеяло до маленького розового уха. «Нет-нет», — подумал Шефер, — «это глубокий, хороший сон». И, вызвав из казармы фельдшера Эриха Герца, того самого, который когда-то из винтовки с оптическим прицелом убил Хуммеля и за свою великолепную преданность великому делу фюрера был приведен в группу С и награжден крестом за заслуги, крыса Шефер доложил штандартенфюреру, что больная хорошо спит. «Вы уверены?» — спросил шеф. Он был очень не в духе. «Абсолютно. Очень рад, что один человек в нашем паршивом заведении хоть в чем-то уверен», двусмысленно и зло произнес фон Цанки. «Это огромное достижение. Большевичка мне поверила, и крайне важно не пошатнуть в ней эту веру». Говоря так, он знал, что говорит неправду. Но даже перед самим собой ему не хотелось признаться в том, что его нынешний трюк с формой номер 3 провалился. Может быть, она хоть уснет, эта женщина, от которой так много зависит. И, думая так, он постуковал ногтями по рюмке абсента. Но Аглая Петровна понимала, что они зачем-то хотят, чтобы она уснула, понимала, что им это нужно, и теперь ее воля вступила в утомительное и тяжелое единоборство с продукцией великого Байера, с продукцией химиков и фармакологов И.Г. Фарбен-Индустрии. Воля вступила в бой с мощнейшими средствами, созданными для порабощения этой воли. Притворяясь, что спит, она не спала. Кровать покачивалась под ней, мягкие волны лениво плескались до самого горизонта, солнце уходило за песчаный морской берег, Володя в пионерском галстуке шел к ней, широко и чуть сконфужно улыбаясь, покойный брат летчик Афанасий, погибший в бою над Мадридом, упорно и строго смотрел на нее, Родион Мефодьевич вдруг резко повернулся и тогда, поднявшись по трапу на свой корабль, коротко и резко козырнул ей, своей жене. «Да», — прошептала она, — «я знаю, я же понимаю». Очень больно под одеялом она щипала себя, колени, икры, плечи, изо всех сил, ногтями. Потом закусила щеку и так сжала зубы, что почувствовала вкус крови. И другую щеку тоже закусила. Только бы не заснуть, только бы победить проклятую фашистскую химию остробрюхого доктора, укачивающий стук маятника на стене. Но зачем им нужно, чтобы она спала? «Затем», — сказал в это время штандартенфюрер фон Цанке доктору Шеферу, «затем, дорогой господин доктор, чтобы во время тихого сна ее опознали все те, кто был с ней в сложных служебных или личных взаимоотношениях. Точно, а не приблизительно зная, Устименко она или Федорова, мы, соответственно, будем действовать. Если она Устименко, и мы в этом убедимся, я брошу всю мою агентуру на то, чтобы выследить ее связи, когда она будет отпущена на парфорсе на моем строгом ошейнике. Игра будет стоить свеч. Если же она Федорова, я, конечно, выпущу ее, потому что беспартийная провинциальная учительница Федорова, несомненно, быстро забудет перенесенные ей трудные минуты, зато всем расскажет о форме номер 3, то есть о нашем гуманном к ней отношении в переживаемые нами дни. Впрочем, может быть, именно Федорову, не представляющей для нас никакой цены, на всякий случай нам и ликвидировать».